Отжимания. Жизнь тоже простая. Утром просыпаешься и видишь небо, вдыхаешь воздух свежий, понимаешь, все в норме. Правда, ты внутри клетки, а на ногах твоих кандалы. Но это тоже ничего не значит. Главное, не брать в голову. Кандалы — труд. Но ведь на тебе все заживает, как на собаке. Так о чем тут плакаться? Да и в клетке жизнь стала приемлемой после того, как появились овечьи шкуры. Они греют, даже когда мокрые. И еще натянут брезент на северной стороне клетки. Сплошное удовольствие. Защищает от дождя и северного ветра. В жару отбрасывает приятную тень. Шутка. Нельзя терять чувство юмора. Итак, утром ты просыпаешься, едва небо на востоке начинает светлеть. Чтобы понять это, не обязательно поднимать голову, даже глаза открывать не надо. Можно просто лежать и впитывать. Это лучшая часть дня. Вокруг клетки почти нет птиц, одна-две, не больше того. Хорошо бы узнать, как они называются. Иначе ты различаешь их только по голосам. Чаек нет совершенно точно, что уже дает пищу для размышлений, как и следов от пролетающих в вышине самолетов. В предрассветной тишине ветер обычно стихает, а едва начнет светать, кажется, воздух сразу теплеет. Теперь глаза можно открыть. Есть еще несколько минут, чтобы полюбоваться рассветом, тонкой розовой линией, узкой лентой, оторачивающей грязно-зеленые пятна холмов. У тебя есть еще минута, а то и две, чтобы до ее прихода собраться с мыслями. У тебя есть план. И ты правильно сделал, что обдумал его ночью, чтобы прямо с утра взяться за дело. Он похож на обычный план. Делай так, как тебе говорят, но сегодня все иначе. Ты ждешь, когда она придет и бросит тебе ключи. Ты ловишь их, щелкаешь замком ножных кандалов, на ее глазах растираешь ноги, пусть видит, какую боль она тебе причинила. Потом поочередно освобождаешь руки, сначала правую, потом левую, отпираешь клетку, бросаешь ей ключи, и только после этого открываешь дверь и делаешь шаг наружу, наклонив голову и не глядя ей в глаза. Растираешь спину и, чуть постановая, отходишь к грядке с овощами и там писаешь. Бывает, конечно, что она нарочно меняет установленный порядок, чтобы сбить тебя с толку. Иногда она требует, чтобы ты сначала работал по хозяйству и только потом делал упражнения, но обычно все начинается с отжиманий. Еще не успев застегнуть штаны, ты уже знаешь, что ждет тебя сегодня. 50, — говорит она намеренно тихо, зная, что ты внимательно слушаешь. Ты, как обычно, не торопишься. Это уже часть плана. Пусть подождет. Растираешь правую руку. Железный браслет жмет, когда на запястьях наручники. Ты заживляешь потертое место, чувствуя небольшой зуд. Перекатываешь голову из стороны в сторону, разминаешь плечи. Затем стоишь неподвижно, просто стоишь и ждешь, доводя ее до бешенства. А потом резко падаешь и упираешься руками в землю. Раз, не обращать. Два, внимание. Три, вот главное. Четыре, правило. Пять, но много. Шесть, еще разных. Семь, приемов. Восемь, много. Девять, настороже. Десять, все время. Одиннадцать, все время. Двенадцать, очень. 13. Просто. 14. Ведь больше. 15. Нечего. 16. Делать. 17. Чего же ждать? 18. Чего-нибудь. 19. Чего угодно. 20. Промаха. 21. Ошибки. 22. Недосмотра. 23. Ждать своего. 24. Шанса. 25. Внимательно. 26. Постоянно. 27. Крохотной. 28. Оплошности. 29. Белой. 30. Ведьмы. 31. Из ада. 32. Потому что. 33. Даже она. 34. Совершает. 35. Ошибки. 36. О, да. 37. А если ошибка? 38. Тебе. 39. Не поможет. 40. Жди дальше. 41. И дальше. 42. И дальше. 43. Жди. 44. Когда? 45. У тебя. 46. Получится. 47. И тогда ты. 48. Будешь. 49. Свободен. Ты встаешь. Она, конечно, считает. Но никогда не сдаваться тоже часть плана. Не говоря ни слова, она подходит и дает тебе пощечину тыльной стороной ладони. 50. 50. После отжиманий надо просто стоять и ждать. Смотреть лучше в землю. Клетка сбоку, под ногами садовая дорожка. На дорожке грязь, но тебе не придется убирать ее сегодня. Не придется, если сработает твой план. В последние дни то и дело шли дожди, осень близко. Но сегодня дождя нет, что уже хорошо.